Глава 6. Принцип согласованных действий. Координируйте свои действия. Я довольно рано осознал, что работать в команде, работать сообща, желая достичь общей цели, гораздо лучше, чем, очертя голову, карабкаться вверх, а там вдруг обнаружить, что за тобой никого нет. Шаре. Командная работа, взаимовыручка, совместные усилия – необходимый элемент успеха любого мероприятия, как военного, так и коммерческого. Один из наиболее важных множителей силы – это ваше умение гармонично работать в сотрудничестве с другими людьми. Благодаря совместной работе вы достигаете намного большего, чем сражаясь в одиночку. Сражение на ручье Чикамога. Небольшая военная сила, действуя слаженно и быстро, в состоянии расправиться с более крупной, плохо организованной силой. 18 сентября 1863 года произошло сражение между армией Союза под командованием генерала Уильяма Роузкранца, армией Камберленда и армией Теннесси под командованием генерала Брэкстона Брэгга. Ободренный предыдущими мелкими успехами, Роузкранц растянул свои войска вдоль ручья Чикамога в Джорджии, в то время как Брэг концентрировал свои войска напротив. Роузкранц допустил грубейшую ошибку, убрав одно из подразделений как раз тогда, когда генерал Джеймс Лонгстрит нанес Союзу сокрушительный удар. Лонгстрит выстроил 3 дивизии одну за другой. В задачу первой входило разбить строй противника, второй – воспользоваться разрывом, а третий – разбить войска Союза, зайдя с тыла, расколов армию и преследуя ее в обоих направлениях. Концепция эшелона развития прорыва относится к умению командующего ввести войска в действие равномерно, одну дивизию за другой, последовательно, таким образом, чтобы у противника не осталось времени на перегруппировку или ответные маневры. В сражении на ручье Чикамога, принесшем победу Конфедерации, мощная колонна армии Брэгга прорвалась сквозь разрыв, образовавшийся из-за отсутствия координации между частями армии Роузкранца. Войска Союза не выдержали такого напора и отступали до самой Читануги. Неумение дать согласованный отпор привело к серьезному поражению, а скоординированное наступление позволило армии Конфедерации одержать неожиданную победу. Монгольская армия. Монгольский туман или дивизия при Чингисхане состояла из 10 тысяч человек. Каждая армия включала 2 тумана, то есть 20 тысяч воинов. Монгольская армия всегда уступала по численности армии противника, но никогда в конкретный момент сражения. Не имеющие себе равных умения монгольских полководцев плавно и эффективно перемещаться сделало эту армию самой грозной силой, известной миру. Принцип согласованных действий. В попытках достичь своей цели объедините все силы для скоординированной работы. Сообщите каждому отделу четкие цели, задачи, план, подробные обязанности, выработайте разумные сроки и составьте график скоординированной работы.